Глава третья. Ярослав оттер грязь и кровь относительно неплохо и поразительно быстро. Соорудил себе из обрывков одежды нечто с множеством узелков, но худо-бедно тело прикрывающее. Немного постоял, пытаясь оглядеться. Оказалось, что все они находились на горном плато, и сейчас он смотрел в сторону подножия. Внизу виднелось море колышущейся зелени с серыми проплешинами. Чуть дальше и левее просматривалось нечто голубое, похожее на реку. Правее полоса зелени упиралась в горы далеко не хилой высоты. Вдали также темнели горы. Повертев головой, Ярослав понял, что их гора все же самая высокая. Она просто исполин. Площадка, на которой проходил обряд, была вовсе не на самой вершине, как показалось вначале. Истинная вершина подпирала само небо. У нее был запоминающийся вид. Вид сжатого кулака. Сжатый кулак, грозящий небу. Ярослав поежился. Наконец он вышел к народу. Его уже ждали. Было решено перенести обсуждение за автобус, туда, где переодевался Ярослав. Соседство – место массовой гибели общих попутчиков. Останки монстра, начавшие чудовищно быстро разлагаться труп парня, не выдержавшего обряда. Все это тяжким гнетом давило на психику. Товарищи, по несчастью, не чинясь, кружком уселись прямо на землю. Ярослав, как самый пострадавший, тяжело привалился к колесу. Начали со знакомства. Парня звали Олегом. Был он поджарый, энергичный, а кроме того белобрысый, голубоглазый, подтянутый. Настоящее белокурое бестие, истинный ариец. Рукопожатие у него было короткое, но крепкое, даже очень. Не жаловавшийся раньше на слабость рук Ярослав слабо поморщился. Олег сдержанно сообщил, что ему 26 лет, частный предприниматель. Провожал девушку в университет. Сегодня, как назло, сломалась машина и поехали на маршрутке. Подумав, добавил, что в армии служил в погранвойсках. Его девушка — это та черноволосая, что помогала приводить Ярослава в чувство. Звать Анастасией, но можно Настей. Плаксу с крашенными волосами звали Олесей, а рыжую подругу — Наташей. Ярослав вспомнил, что именно к ним в автобусе клеился паренек, которому так не повезло во время обряда. Девчонки ехали в университет. Учились они на четвертом курсе. Как обычно, Ярослав ошибся в первоначальной оценке возраста девушек. О себе он коротко сказал, что зовут его Ярославом и что он преподает в университете. В автобусе ехал на работу. «Ну что ж, познакомились и ладушки», — преувеличенно бодро заговорил Олег. «Теперь думу думать будем. Где же мы, горемыки, оказались и что же нам делать?» «А что тут думать? В другом мире мы», — зло сказал Ярослав. «Вспомните только, какие дела происходили дома целых 3 месяца. Видимо, это были сопутствующие явления, подготовившие приход сюда, к этим тварям». Последние слова он просто выкрикнул. Накипело. Вроде обряд недолго продолжался, а вот глядишь. Ярослав невесело усмехнулся. «Почему сразу другой мир?» — возмутилась Настя. «Может, Африка или Австралия? Вон как тепло. Да и вообще мало ли где». «Я, конечно, не знаток астрономии, но у нас зеленого солнца нет». «У нас и багровых небес раньше не было». «А ну, хватит!» — сказал, словно припечатал Олег. «Будем надеяться, что мир наш. Но все может быть, и будем готовиться к худшему. Оставим предположение на потом. Займемся насущными проблемами. Предлагаю объединить воспоминания о нашем похищении этим драконом». «Драконом?» — воскликнул Ярослав. «Да, драконом. А ты не заметил, что он один в один похож на драконов в справочнике мифических существ?» «А ведь верно». Ярослав почесал в затылке. «Я и не заметил. Он сказал «Рошак», а я о нем как о Рошаге и думал». «Кто сказал? Какой Рошак?» — загалдели все разом. Олег предостерегающе поднял руку. «Так, ты сейчас подробно нам все расскажешь». Ярослав и рассказал, начиная от своего пробуждения и кончая разрушением черепа, не забыл и про разговор с Рошагом. «А дракон-то разговаривал, оказывается». Теперь чесал в затылке Олег. «Если ему это не пригрезилось от боли», — вставила свое слово Олеся. По отношению к ней у Ярослава начала формироваться стойкая неприязнь. «А что вы знаете?» Рассказывать вызвался Олег. В тот момент, когда колеса автобуса оторвались от земли, многие попадали на пол. Самое неудачное падение было, судя по всему, у Ярослава. Правда, остальные потеряли сознание лишь немногим позже. Какая-то дымка заволокла сознание, и все. Дальше никто ничего не помнит. Когда дракон, или Рошак, принялся отдирать крышу, то все стали просыпаться, но заторможенность не проходила. Никто ничего не понимал. Потом крыши не стало. Вместо нее появилась страшная морда и начала каждого внимательно рассматривать. Тех ребят, что сидели на заднем сиденье, дракон убил сразу же. Просто появилась лапа, один удар и все. Финита ля комедия. Семеро убитых, считая водителя. Затем всех пришедших в себя людей дракон вынес из автобуса и усадил невдалеке. Возникло ощущение, что дракон был чем-то недоволен. Олега и погибшего парня он положил чуть в стороне от девчонок. Все могли шевелиться, но о бегстве не было даже мысли. Потом дракон начал когтями чертить фигуры на земле, и оказалось, что это и не земля вовсе, а камень. Из-под когтей вовсю летели искры. Затем Рошак принялся выносить из автобуса тела и вырезать на них какие-то знаки, после чего с ними стали происходить метаморфозы, подобные тем, что видел Ярослав. Черепа и немногочисленные кости дракон выкладывал на начерченные знаки и линии. Закончив свое адское черчение, дракон начал подвывать, клацать челюстями и выделывать лапами, крыльями, хвостом и шеей замысловатые коленца. Это продолжалось недолго, но тварь сильно устала. Об этом можно было судить по ставшему прерывистым дыханию. По завершении пантомимы с рисунком на камнях произошло что-то неуловимое. Доселе молчавшая Наташа сказала, что он стал более живым. Все с ней согласились, правда, что это значит, не смог объяснить никто. «Остальное ты видел», — закончил Олег и, помолчав, добавил. «Или участвовал». «Ну а смерчи и молнии вы все видели?» «Это видели все. Но только буря бушевала в непосредственной близости от фигур на скале, а вот буквально в 10 метрах ощущался только небольшой ветерок. Загадка природы, однако». Окончив рассказ, Олег высказался предельно ясно. «Короче, дракон проводил магический обряд. Искал какую-то силу. Нам от этого ни горячо, ни холодно. Давайте думать, что делать дальше. Еды у нас нет, а спасатели не приедут. Поэтому задача минимум — найти пищу. Задача максимум — выйти к людям». «Если они тут есть», — себе под нос пробормотал Ярослав, за что схлопотал яростный взгляд Олега, который слышал все прекрасно. Начальственные функции как-то само собой перешли к Олегу. Уверенный вид, убежденность в голосе, строгий взгляд, героический ореол пограничника, который бывал и не в таких передрягах, все это сделало его авторитет непререкаемым не только в глазах его подруги, но и остальных девчонок. Ярослав не возражал. Начались сборы. Часы было решено перевести на 12. Солнце явно стояло в зените. У водителя в автобусе взяли инструменты, набор из нескольких ключей и небольшой молоток. Это забрал себе Олег. Остальные просто подхватили свои вещи. Выстроились перед Олегом. «Народ, слушай задачу. Я тут нашел тропку на вроде козьей, только пошире. Идет под гору, так что по ней пойдем». «Ну, спустились мы, а дальше что?» — подал голос Ярослав. «К воде пойдем. Где вода, там морские пути. А там, глядишь, людей встретим». Лицо Олега было непроницаемо. Ярослав, понимающе, усмехнулся. «Успокаивает. Мы-то понимаем, что если другой мир, то и людей может не быть. Хорошо, хоть воздух подходит. Да будем надеяться, что солнечные излучения подобны излучению на Земле». Выстроившись цепочкой, с Олегом во главе они начали спуск. Идти было легко. Тропка ровная, из стены слева очень удобно выступали камни. Цепляясь за них, все успешно перебарывали страх высоты. Обрыв справа не был подобен вертикальной стене, однако крутизна впечатляла. «Упадешь, до подножия не остановишься». Легкость спуска зародила у Ярослава смутные подозрения. Уж больно удобная тропинка, с частыми затесами на камнях, на которые так ловко ставится нога. Да и торчащие камни были слишком уж к месту. Рука самостоятельно находила их, на ощупь. Идя замыкающим, Ярослав позволил себе несколько раз остановиться и внимательно разглядеть эти камни. Рисунок трещинок чересчур часто повторялся и больше походил на рукотворный знак из двух вертикальных черточек с горизонтальной волной поперек. Но надолго останавливаться он не мог. Олег подгонял, заставлял идти дальше. Ярослав вынужден был подчиниться. Удивительно, но после всего пережитого Ярослав чувствовал себя довольно сносно. Он не ощущал головокружения, его не шатало, не тошнило, исчезли боли, прекратились приступы внезапной слабости. Все это радовало. Раны не болели и не кровоточили. Настроение поднималось. Казалось, что у них все получится, что они не на другой планете, а на Земле и выйдут к людям. Есть не хотелось. Через несколько часов после начала спуска на него нашла какая-то эйфория. Хотелось петь. Ярослав замечал бросаемые на него недоуменные взгляды девчонок и задумчивый Олега, но ему было все равно. Немного удивил вопрос Олега. Один раз он остановил спуск, осторожно прошел почти по самому краю обрыва к Ярославу и спросил, не под кайфом ли он. Ярослав чуть не расхохотался ему в лицо, но сдержался и просто помотал головой. Олег пожал плечами и вернулся на свое место во главе маленького отряда. Спуск продолжался. Прошло 5 часов. Тропа велась и велась. Казалось, ей не будет конца. Начало темнеть. Неожиданно группа вышла на широкую площадку. Она была словно предназначена для отдыха. «Привал!» — скомандовал Олег и сам подал пример, усевшись на землю. «Заночуем здесь. Завтра с утра продолжим спуск. Скоро подножие». Никто не возражал. Девчонки повалились на землю, ближе к скале. Загомонили, жалуясь на усталость и голод. Ярослав молча прошел к скале и тоже сел. Эйфория куда-то подевалась, теперь сильно болела голова. Олег переглянулся с Настей, и они вместе подошли к Ярославу. «Может, скажешь, что с тобой?» — начала разговор Настя. «А то идешь какой-то странный, то песни поешь, то сам с собой разговариваешь». «Не знаю. Когда мы шли, мне почему-то стало так легко, что не мог удержаться». «А тебе не кажется, что в сложившейся ситуации это несколько ненормально?» — спросил Олег. «Для человека, который чудом выжил, ты ведешь себя неадекватно. Я даже решил, что ты какой-то транквилизатор принял. Да зрачки и координация нормальные. Не пойму я что-то». Хотя есть мысль одна. Вдруг Ярослава осенило, и от этой догадки его прошиб холодный пот. В его сознании выстроилась цепочка. Раны на теле, кровь дракона, яд. Да еще и в легкие наверняка что-то попало. Да в желудок. Его враз похолодевшие губы прошептали только одно словосочетание — «Кровь дракона». «Ты тоже понял», — удовлетворенно отметил бывший пограничник. «Но ты расслабься. Если ты все еще жив, то, скорее всего, это не быстродействующий яд. Он постепенно выйдет из организма». «Есть такая штука, как осадочные яды, или как их там? Яды, которые накапливаются в крови, и для их нейтрализации нужен антидот». Губы Ярослава предательски дрожали. «Да ладно, живы будем, не помрем». Олег дружески хлопнул его по плечу, а его подруга обняла Ярослава за шею и поцеловала в щеку. От этой дружеской поддержки стало спокойнее на душе. Тут Ярослав вспомнил о сомнениях, которые занимали его во время спуска, и он рассказал про свои наблюдения, касающиеся признаков рукотворности тропы. «Ты тоже заметил?» — обрадованно воскликнула Настя. «Мы с Олежкой всю дорогу обсуждали». «А вы понимаете, что здесь может и не быть людей, подобных нам? Тропу могли проложить разумные существа, но не люди». Тут в разговор вмешались Наташа и Олеся, ревниво поинтересовавшиеся о причинах возникновения секретов в их маленьком отряде. Разговор прервался. По молчаливому уговору было решено не нервировать этих девушек подобными разговорами. Вечер прошел в спокойной обстановке. Утренний кошмар как-то легко забылся, острота впечатлений ушла. Спать укладывались на пустой желудок. Перспектива спать на камнях не вызвала ни у кого энтузиазма, но делать нечего. Каждый лег на облюбованном им месте. Ярослав остался на приглянувшейся ему неестественно ровной площадке. Стемнело. Все погрузилось во тьму. Приятная, обволакивающая тишина затопила все вокруг. Постепенно выровнялось дыхание спутников Ярослава, но ему что-то не спалось. Тело покалывало, словно мелкие иголочки вонзались во внутренние органы. Ощущения не из приятных. Видимо, в крови дракона были токсины, гормоны или какая-то еще биологическая ерунда. Мысли текли темным, безрадостным потоком. Что там еще могло быть? Только не должна на людей всякая инопланетная гадость действовать-то. Ярослав когда-то читал о том, что всякие там инопланетные вирусы на землянина не действуют, так как рассчитаны на иные живые формы, поэтому собственное состояние его удивляло. Чтобы как-то успокоить нервы, он гладил ладонью камень, на котором лежал. Пальцы то и дело находили какие-то выемки. Странно, но перед мысленным взором Ярослава стала выстраиваться слишком уж правильная картина чередования углублений. И знакомая до жути. Две параллельные черточки, точка между ними чуть ниже, совсем короткая черточка. Ярослава бросила в жар, на лбу выступил холодный пот. «Да ведь во время обряда мы лежали именно в виде этого знака». Течение мыслей стало неожиданно четким и ясным. В тон им пальцы повторяли изображенные линии. Сверху вниз, слева направо. Сначала линии, в заключении – точка. С каждой повторенной линией становилось все труднее двигать пальцами, но рука была словно заколдованная. Плита под Ярославом постепенно нагревалась, и с каждым движением все сильнее. Начал ощущаться слабый восходящий ток силы, шедший от камня. Покалывание в теле усилилось. На 12-м повторе знака словно молния ударила в глазные яблоки Ярослава, и его сознание отключилось. В 7 часов, едва лучи солнца осветили странников, они начали дружно просыпаться. Первым вскочил Олег, словно и не спал на голых камнях, бодрый, жизнерадостный. За ним проснулись остальные. Последним встал Ярослав, за что заслужил осуждающий взгляд Олега и пренебрежительные девчонок. Ярославу было на все наплевать. Адски болели глаза. В висках, словно пьяный кузнец кувалдой работал. Во рту примерский вкус. Ярослав первым делом осмотрел камень, на котором лежал. Он оказался правильной прямоугольной формы. В правом верхнем углу был словно выплавлен проклятый знак. Повторять ночные эксперименты что-то не хотелось. Ярослав зло сплюнул и оглянулся на спутников. Все уже собрались, ждали его. Построившись, как и вчера, продолжили спуск. Через полчаса вышли на еще одну ровную площадку, от которой спускались рукотворные ступени. От их основания далеко вниз уходила мощеная дорога. Девчонки радостно завизжали, их поддержал гиканьем Олег. Загремело эхо. Мрачно молчал один Ярослав. Наконец, угомонившись, продолжили спуск. Радостное настроение заставило забыть даже о сосущей боли в желудках. Подножия достигли за какие-то 5 минут. Короткий совет, и дружно решено идти по дороге в надежде, что она выведет к людям. К обсуждению не присоединился только Ярослав. Мрачное его настроение усиливалось. К так и не прекратившемуся покалыванию всего тела добавился сильный жар. Перед глазами стоял туман. Масло в огонь подлило и воспоминания о щупальцах, которые запускал ему в душу дракон. Вроде бы отчаянными волевыми усилиями Ярослав остановил агрессора, но что-то произошло с ним, как-то изменила его эта борьба. От этой мысли становилось хуже. Временами его начинало колотить. Радовало то, что никто не обращал на него внимания. Пеший переход продолжался. Отойдя от основания ступеней метров на 500, их группка как-то неожиданно попала в джунгли. Темной стеной невиданной зелени они прилегали к мощеной дороге, не переступая некой границы. Какофония неслыханных звуков оглушала людей. Треск, гомон, звуки ударов заставляли вздрагивать каждого. Люди сбились в кучу, шаги автоматически ускорились. Было страшно. А ну что, как выскочит, да как куснет! Ярослав машинально отметил, что девчонки старались держаться поближе к Олегу. От этого было горько и обидно, неизвестно почему. Зависти не было, только в душе оставался неприятный осадок. Изредка общий шум прерывался довольно жутковатым ревом. Тогда все замирали, припадали к дороге. Ярослав хоть и трясся вместе со всеми, но больше был занят мыслями о собственной участи. Вдруг Олег скомандовал привал. Он подошел к Ярославу и отвел его в сторонку. «Необходимо найти еду и воду», — со значением сказал он. «Нам с тобой надо сделать вылазку в джунгли. Ты знаешь хоть что-нибудь о съедобных растениях?» «А почему только растения? А звери и птицы?» «И как же ты собрался подбить зверя или птицу? Гаечным ключом? Или, может быть, молотком?» Олег презрительно усмехнулся. «Я, конечно, понимаю, что тебе нелегко пришлось, но остальным не намного легче». На это Ярослав не смог ничего ответить, только виновато пожал плечами. Ему было стыдно. Он вроде как мужик, а распустил нюни. Девчонки и те не жалуются, а он только и знает, что умничать да изображать вселенскую скорбь. Пусть ему плохо, но надо держаться и не показывать этого остальным. Выживание всех зависит от каждого. Эта нехитрая истина пришла ему в голову и заставила собраться. Решительно кивнув, Ярослав сказал: «Командуй, что от меня требуется?» Внимательно посмотрев в глаза, Олег скептически хмыкнул, хлопнул Ярослава по плечу и сказал, обращаясь ко всем: «Ну вот, кажется, теперь можно обсудить перспективы на сытный обед. Повторяю, кто знает что-нибудь о растениях в джунглях?» Ответом было молчание и неуверенные улыбки. Ярослав решил подать голос. «Яркие плоды есть нельзя, скорее всего, ядовитые. Другие плоды можно есть, только проведя проверку». «Какую?» – девчонки оживились. «Разломить, выдавить сок на руку, подождать». Ярослав наморщил лоб. Книгу о выживании читал давно, вспоминалось довольно сложно. Однако он чувствовал, что надо сделать один мысленный шажок, и все вспомнится. В голове словно что-то щелкнуло, и воспоминания полились потоком. «Если на коже появится покраснение, то есть нельзя. Если этого не случится, то можно капнуть в рот одну капельку сока. Если защиплет или будет неприятный вкус, то надо выплюнуть. Ядовито. Затем откусить кусочек, покатать его во рту, прислушаться к ощущениям. Если все нормально, то проглотить. Подождать 6 часов. Если не будет никаких неприятных последствий, то съесть один плод. Подождать еще. Потом можно есть». «Ну ты и понарассказал. Есть захотелось, просто мочи нет». Анастасия даже показала, как сильно ей хочется есть. Она закатила глаза и начала жадно облизывать губы. В животах у всех призывно заурчало. «Добавлю, что каждый выбирает себе по одному плоду и проделывает все эти процедуры только с ним. Так мы узнаем максимальное число съедобных плодов в минимальное время». Олег был, как всегда, предельно лаконичен. Поставленная им задача была по-военному кратко и понятна. «Ищем съедобные на вид плоды». Поиски оказались долгими. Было решено девушкам двигаться по дороге и искать по краям зарослей, а парням углубиться в джунгли и пошуровать там. Олег вооружился по такому случаю молотком, а Ярославу дал большой гаечный ключ. К сожалению, их затея не увенчалась успехом. Продираться по джунглям без мачете оказалось дьявольски трудно. А если учесть, что постоянно ожидаешь, что кто-нибудь может захотеть пообедать с тобой, то задача становилась попросту невыполнимой. Девчонки ушли далеко вперед, обогнав застрявших ребят. Через полчаса, злые и уставшие, Ярослав с Олегом выбрались назад на дорогу. Гибкие ветви цеплялись за одежду, лианы старались задушить. Результатом вылазки можно считать то, что одежда парней окрасилась в буро-зеленые полоски, а на лицах появились свежие царапины. Раздраженные, они потрусили вслед за девушками, как вдруг всю звериную разноголосицу прорезал женский крик. Олег переглянулся с Ярославом. Судя по тому, дотоле так и не проявившее себя зверье напало на девушек. Олег рванул вперед. Ярослав за ним. Оказалось, что бегун из него так себе. Олег легко оторвался и скрылся за поворотом. Только глухой стук туфель по плитам дороги отдавался эхом. Ярослав попытался поднажать, но сейчас он был не в самой лучшей форме. Да и раньше не обременял себя излишними физическими упражнениями. Плюс сидячая работа. Надсаживаясь, весь взмокший, то и дело спотыкающийся, он вылетел на девчонок и Олега. Вроде все были целы. Тут он увидел, что привлекло их внимание. Дорога здесь расширялась и образовывала уютную площадку. В левой ее части располагался небольшой каменный бассейн, наполненный водой. Вода в него попадала из бьющего рядом источника, но не застаивалась там, а вытекала по неглубокому руслу куда-то в джунгли. Здесь же, за маленьким каменным заборчиком, росли какие-то кусты, буквально усыпанные мелкими плодами. Кусты резко отличались от растительности вокруг. Слишком уж они походили на оккультуренные растения, так что можно было надеяться на их съедобность. В это время Олеська возбужденно тараторила Олегу. «Олежек, я не удержалась и съела парочку вон тех зелененьких. Вроде ничего, и водички попила. Ты не сердись, а?» Олег обреченно махнул рукой. Было решено сделать привал. Отдохнуть, поесть, искупаться, набрать плодов в дорогу. Настроение у всех поднялось на недосягаемую высоту. Первыми купались девчонки, за ними Олег и последним, как самый грязный, Ярослав. Он не возражал, кровь Рошага так до конца и не оттерлась. Сначала парни посидели часок, отвернувшись в противоположную от бассейна сторону, прислушиваясь к девичьему взвизгиванию, жалобам на холодную воду и отсутствие полотенец. Затем пошел Олег. Тот купался молча. В это время девчонки вовсю рвали плоды в пакеты, которые нашлись в сумочке у Олеськи. Когда дошла очередь до Ярослава, он уже порядком заждался. Не спеша раздевшись, осторожно сняв расползающийся по всем швам ворох тряпья, он по небольшим ступенькам спустился в воду. Она была в меру теплой, в меру прохладной и приятно ласкала измученное тело. «Почему девчонки сказали, что она холодная?» Да и Олег что-то подобное говорил. Сонной мухой проползла одинокая мысль. Смыв грязь и кровь, Ярослав смущенно оглядел помутневшую воду. Но, к счастью, муть продержалась недолго. Течение, пусть и слабое, но все же довольно быстро смыло все лишнее, и вода снова стала кристально чистой. Ярослава одолели сомнения. Если рядом родник, то вода должна быть обжигающе холодной. Он подошел к канавке, по которой текла вода из родника, опустил туда палец. Действительно, вода была более холодной, причем, продвигая палец в сторону источника, Ярослав чувствовал холод все сильнее. Он хмыкнул. И вдруг испытал непреодолимое желание полежать в этой приятной ласковой воде, что он с радостью и выполнил. Течение нежно омывало тело. Все мышцы охватила приятная истома. Куда-то ушел жар, исчезло покалывание, развеялся туман в голове. Он не заметил, как прошло полчаса. Пора было вылезать. Оглядев себя, он обратил внимание на ниточки белых шрамов, покрывающих его тело. Вчерашние раны затянулись. С ним явно происходило что-то не то. Еще раз хмыкнув, Ярослав стал одеваться. «Ну и гораст ты мокнуть! Прямо краснодевица!» — схохмил Олег. Девушки поддержали его дружным хихиканьем. «За плодами сходишь сам. Отдыхаем еще час. В три трогаемся». Ярослав молча направился к маленькому садику, не заметив долгого изучающего взгляда Олега. Тот не очень понял, как такой незакаленный человек, как Ярослав, смог столько времени просидеть в этой ледяной воде. Все окунулись пару раз, и все, а этот как в теплой ванне там залег. Над этим стоило подумать. А Ярослав блаженствовал. Ощущение чистого, отдохнувшего тела дало такой заряд бодрости, что на оскорбительное отношение не хотелось обращать внимания. Проходя мимо источника, он наклонился и припал к воде. Как он и подозревал, от холода стыли зубы, но жажда заставляла терпеть. Он пил долгими жадными глотками и никак не мог напиться. Вода была поразительно вкусной. Наконец он оторвался от нее и пошел дальше. Только теперь его голова была занята другими мыслями. Источник, как и бассейн, оказался выложен мелкими каменными плитками, только у источника на них был выбит иероглиф. Этот иероглиф в точности повторял виденный Ярославом в горах знак на камнях, торчащих из скал. Это были две параллельные линии, перечеркнутые волной. Раздумывая об этом, он начал механически обрывать плоды с ближайшего куста. Неизвестные фрукты формой сильно походили на обыкновенные земные яблоки, только кожура, как у апельсина, и похожий аромат. Вкусно было умопомрачительно. Яблоки с таким вкусом Ярослав ел только в детстве, когда он еще маленький жил с семьей в частном доме, и у них был свой сад. И было одно дерево, на котором росли столь же вкусные плоды. Ярослав на всю жизнь запомнил этот вкус и название сорта – сахарный аркад. Уехав оттуда, он больше никогда не ел ничего подобного, и почувствовать вкус детства сейчас оказалось невообразимо приятно. Вот так, расслабленно набивая желудок, он выбросил из головы все загадки, тайны и ужасы их теперешней жизни. Забылись неопределенность ситуации и страх никогда не увидеть людей. Забылась даже появившаяся стойкая уверенность, что магия – это реальность. Исчезла готовность к опасности, даже джунгли не казались уже такими страшными. В такие благостные моменты всегда что-то происходит. Бывает, кажется, что жизнь наладилась, все получается, ты спокойно строишь планы, и вдруг госпожа Фортуна поворачивается к тебе задним местом. Некоторые люди даже считают, что оно-то и является истинным ликом чертовки удачи. Так произошло и сейчас. Казалось, вот только что Ярослав смотрел на этот участок джунглей. Все спокойно, и листик не шелохнется. Отвернулся яблочко сорвать, повернулся, а там зверюга. Да не просто зверюга. Там стояла зверюга. Чем-то она напоминала пантеру, но только напоминала. Во-первых, размеры животного раза в два превышали размеры черной пантеры. Во-вторых, шерсть была длиной сантиметров 15, серо-стального цвета, с голубым таким отливом. В-третьих и в-четвертых, это когти. Они сильно походили на когти рошага, отличаясь только меньшей длиной. Покошачьи загибались вниз. Не дать не взять маленькие ятаганы. Цвета вороненой стали, такие коготки служили идеальным орудием убийства и неслабым довеском к зубам. Зубы же были отчетливо видны в открытой пасти. Молочно-белые, устрашающие. Но самым страшным были глаза. Желтые, не имеющие ни радужки, ни зрачков. Просто шары из золота. Не бывает у животных таких глаз. Просто не бывает. Единственное, что оказалось у зверя самым обычным, так это уши, и они прижимались к голове, выдавая крайнюю степень ярости. Увидев все это, Ярослав оцепенел, крик застрял в горле, а зверь шел неспешной походкой, с ленивой грацией хозяина мира. Его движения завораживали. Зверь просто перетекал из одной позиции в другую. Ярослав и сообразить не успел, как зверюга приблизилась к нему на расстоянии нескольких метров. Только что она стояла у кромки джунглей, как вот уже здесь. Поняв это, Ярослав разом стряхнул оцепенение. Дикий рев первобытного дозорного огласил округу. Краем глаза Ярослав успел увидеть, как девушки с Олегом разом вскочили на ноги и, увидев животное, рванули дальше по дороге. Он также отметил, что зверь от неожиданности дернул головой, сделал передней лапой скребущее движение. Когда во все стороны брызнул сноп искр, Ярослав совершил с места такой прыжок в сторону джунглей, что ему позавидовал бы олимпийский чемпион. Из головы вылетело все, билась одна лишь мысль — только бы не упасть! Он даже не понял, как грудью проломил мешающие ему ветви и ворвался в заросли. После своего дикого крика он не издал более ни звука, просто пер вперед, иногда резко оборачиваясь. Яростное рычание, в котором смешались гнев и разочарование, свидетельствовало, что зверь буквально дышит ему в затылок. Жить Ярославу оставалось считанные секунды. Но капризная удача опять повернулась к нему лицом. Он споткнулся о какой-то барьерчик и кубарем полетел вперед. Сильно расшиб выставленные перед собой руки, содрал кожу на лице, но не обратил никакого внимания на такие мелочи. Он в страхе сжался в комок и прикрыл голову руками, обреченно ожидая смерти. Однако ничего не произошло, только яростный рев разочарования впустую сотрясал воздух. Ярослав убрал руки. За невысоким каменным барьером, о который он и споткнулся, бесновалась зверюга. Тварь в ярости крушила стволы окружающих деревьев, но не смела пересечь границу. Глаза светились жутким огнем. Сейчас, когда за кронами деревьев не было видно неба, когда лишь редкие лучики света достигали земли, зверь производил воистину кошмарное впечатление. Даже в компании с Рошагом было не так жутко. Что-то первобытное будило это животное в крови Ярослава. Мишура цивилизации сползала, и обнажилось древнее нутро. Почувствовав себя в сравнительной безопасности, он встал на ноги, но гены предков заставили припасть к земле и обнажить зубы. Хотелось рычать, бесноваться, рвать врага зубами. Но зверь не нападал. Сорвав злость на ни в чем не повинных деревьях, он спокойно подошел к барьеру и, не пересекая его, лег на землю. Пушистый кошачий хвост судорожно подергивался, выдавая нетерпение, царившее в душе зверя. Киска явно настроилась на долгое ожидание. Ярослав постепенно успокоился и пришел в себя. Он огляделся, пытаясь понять, куда занесла его нелегкая. Он стоял в центре каменного круга диаметром около 3 метров, огражденного барьером. Барьер был сложен из грубых каменных блоков. На расстоянии приблизительно 30 сантиметров друг от друга вершину барьера украшали каменные головы каких-то зверей. Ярослав обежал глазами защитный периметр по всей его длине. Для этого ему пришлось поворачиваться всем телом вокруг своей оси. Зверюга за оградой не шевелилась, провожая внимательным взглядом каждое движение Ярослава. Все служащие украшениями головы не превышали размером мужской кулак. Каких тут только не было. Головы с клыками и рогами, клювами и длинными ушами, с 2 пастями по обе стороны головы. Неожиданно взгляд зацепился за одну голову. Она детально повторяла голову зверюги за барьером. Ярослав дотронулся дрожащей рукой до этой головы и с шипением отдернул назад, каким-то детским движением сунул пальцы в рот. Камень обжег кожу. Не вынимая пальцев изо рта, он перевел взгляд на круг под ногами. Всю его поверхность покрывала вязь непонятных символов, очень похожая на арабское письмо. Символы словно перетекали один в другой. Их переплетение завораживало. Хотелось смотреть на него, не отрывая глаз. В центре круга был вырезан некий абстрактный рисунок. Мастерство резчика поражало. Рисунок напоминал ажурные кружева, наброшенные на каменную столешницу. Поражала и фантазия неведомого резчика. Изображенное невозможно было описать словами. Казалось, что линии рисунка постоянно менялись местами, сплетаясь в немыслимых сочетаниях. Каменная картинка жила своей собственной жизнью. С каждым мгновением изображение выглядело все более и более материальным. Ярослав с трудом оторвал взгляд. Ему почудилось или действительно стало светлей? Неожиданно зверь вскочил на ноги и отбежал от барьера. Из его пасти доносился протестующий скулеж. Ярослав бросил взгляд себе под ноги. По вязи символов, так похожих на арабские, бежали голубоватые огоньки. Они походили на маленькие искрящиеся шарики. Ярослав отступил на шаг и встал на символ в центре круга. Мелькающие огоньки слились в единый поток. Кольцо света завертелось у ног человека. Каменное кольцо ощутимо задрожало. Эта дрожь передалась всему телу. Каждая клеточка начала вибрировать. До ушей Ярослава на самой последней грани слышимости донесся визг. А зверюга внимательно наблюдала за происходящим с безопасного расстояния. Только она могла видеть, как тело человека распалось на мельчайшие составляющие и как образовался двухметровый столб быстро вращающихся частиц. Вращение постепенно ускорялось, и вот, наконец, центр плиты прочертили тоненькие линии, образующие лепестки каменного цветка. Невиданный бутон начал постепенно раскрываться. Встав почти вертикально, лепестки раскрыли отверстие, в которое с радостным воем втянулся маленький смерч. Зверь злобно тряхнул головой. Добыча все-таки смогла убежать. Древнее устройство, спавшее уже многие тысячелетия, проснулось и выполнило свое предназначение. Зверь развернулся и длинными прыжками понесся туда, где, как он помнил, оставалось еще много дичи, так похожей на только что ускользнувшую. Как древний механизм принимал прежний вид, не видел уже никто. Олег с девчонками быстро бежал по дороге. Немногочисленные вещи, пакеты с собранными плодами, все осталось на месте стоянки. Девчонки жалобно всхлипывали на бегу. Олег как мог подбадривал их, но старался не останавливаться. Бег и еще раз бег. Когда он чувствовал, что его подопечные выбиваются из сил, когда они начинали дышать хрипло, жадно хватая ртом воздух, он позволял идти быстрым шагом. Дав небольшую передышку, опять заставлял всех бежать. Сам же он бежал ровно, без надрыва. Армия и спорт закалили как тело, так и дух. Но если физически он был в отличной форме, то морально было мучительно стыдно, что пришлось бросить члена группы. Да, Ярослав не нравился Олегу, но он все-таки свой, а своих бросать нельзя. Но что-то не давало ему остановиться и помочь Ярославу. Животное чутье, выработавшееся в горах Таджикистана, не давало покоя. «Беги, беги, беги!» — стучало в ушах. А он привык доверять своему инстинкту. Необычный зверь вышел к их привалу. Такого не прогонишь криками и палками. Это был хищник, не менее опасный, чем погибший дракон. Да еще не давало покоя мысль о причинах заброшенности этой прекрасной, построенной на века дороги. Вылетев из-за поворота, они оказались у того места, к которому стремились, на берегу моря. Дорога плавно вынесла их на каменный пирс. Он тянулся на сотни метров. Когда-то здесь причаливали десятки кораблей. Причальные тумбы сиротливо стояли на девственно чистом каменном покрытии пирса. Мысли Олега прервал крик. «Корабль!» Это кричала верная подруга Настя. Олег приобнял ее и посмотрел, куда она указывала. Вдали виднелись мачты корабля. «Черт, они нас не увидят!» — воскликнул Олег. «Всем кричать и размахивать тряпками!» Последняя фраза относилась к Олесе с Наташей, которые обнимались от счастья. И сам подал пример, скинув джинсовую куртку и начав ею размахивать, выкрикивая «Эгегей, мы здесь!» Девушки поспешили к нему присоединиться. Увиденный ими корабль сделал резкий поворот и направился к каменной пристани. Скорость у него была немалая, и он, словно тень альбатроса, невесомо скользил по воде. Олег прекратил кричать и размахивать курткой. Девчонки же самозабвенно продолжали встречать спасителей. Кое-что насторожило парня. Где гул двигателей? Где такие привычные формы земных кораблей? Этот корабль имел совсем уж непривычный облик. Черный, с хищными обводами, напоминающий летящую стрелу, он беззвучно приближался к людям. Невозможно было ничего сказать о материале, из которого сделан корабль. Явно не железо, но и не дерево. Три чуть наклоненных к корме мачты, надстройка в середине палубы, два непонятных агрегата на носу и корме. Все это заставляло задумываться. По палубе сновали одетые в темно-синие мундиры люди. Часть из них готовилась к швартовке, но другие... Они явно собирались отражать атаку. Сооружения на носу энергично расчехлялись, На палубе выстраивались вооруженные похожими на арбалеты устройствами люди. Неожиданно строй распался, и на палубу вышел человек, одетый в длинное, словно монашеское одеяние с низко надвинутым капюшоном. Это была явно очень важная персона, что легко читалось по тому почтению, которое выказывали ему матросы. «Ну, хоть люди!» — облегченно выдохнул Олег. Наконец корабль подошел на расстояние нескольких метров. С него бросили канат, который Олег подхватил и намотал на каменную тумбу. С корабля спрыгнули несколько человек и закрепили конец более основательно. Перекинули трап, и по нему сбежала охрана, которая профессионально взяла пристань под контроль. Часть команды направила оружие на сгрудившихся испуганной стайкой людей. Наконец, легкой быстрой походкой на берег сошел человек с надвинутым капюшоном. Он остановился перед людьми и долго смотрел на них. Повисло тягостное молчание. Олег не решался заговорить первым, а напуганные девчонки встали так, чтобы Олег отгораживал их от этих опасных людей. Тишину взорвал мощный рык осатаневшего зверя. Охранники подобрались. В сторону донесшегося звука с носа корабля направили неизвестное оружие. Из-за поворота, где еще совсем недавно пробегали Олег с девушками, длинными прыжками выскочила зверюга, напавшая на Ярослава. Девушки дружно вскрикнули. Неизвестный в капюшоне резко сорвал этот самый капюшон. Его пронзительные глаза впились в зверя. Хриплый голос отдал команду на неизвестном языке. Охранники припали на одно колено и выстрелили из арбалетов. Но зверь немыслимым образом извернулся и рванул к людям. «Живо на корабль!» В голове у путешественников раздался голос неизвестного командира. Перед лицом опасности все подчинились без вопросов. В этот момент ударил залп из корабельной установки. Две огненные стрелы пронеслись в сторону зверя. Казалось, пламя поглотило животное. Раздался вопль ярости, и пламя угасло. Животное было невредимо. Увидев это, люди побежали. Как только Олег с девушками оказались на борту, охранники начали быстро отступать, осыпая зверя стрелами, которые испещрили пространство стремительными росчерками. Зверь отступил, выходя из-под огня. В это время задержавшиеся на берегу бегом возвращались на корабль. Остались только три человека. Одним из них был человек в капюшоне. Двое других, рослые мужчины с обнаженными мечами, прикрывали его с обеих сторон. По лезвиям прямых мечей изменились ядовито-желтые символы. Зверь замер. Хвост яростно хлестал его по бокам. С корабля стрелять больше не пытались. Зрители на корабле затаили дыхание. Каждый судорожно сжимал оружие, чувствуя, что если погибнут эти трое, придет очередь остальных. Вдруг человек в капюшоне выбросил вперед руку. С нее сорвался сгусток желтой энергии и понесся к твари. Чувствовалось его родство с символами на мечах. Формой он напоминал комок ваты, но комок живой, трепещущий, мощный. В ответ глаза монстра засветились внутренним светом, и из них ударили две молнии. Два заряда неведомых энергий столкнулись. Ударил беззвучный гром. Снаряд, брошенный человеком, замедлил свой полет и замерцал, поглощая неожиданное препятствие. А из глаз зверя ломаными ручейками текла энергия, норовя прорваться к намеченным и уже приговоренным к смерти жертвам. Началось противостояние сил. Протянув вперед руки, будто упираясь в стену, стоял человек. Вытянулся в струнку зверь. Но превосходство было явно не на стороне человека. Брошенный им заряд медленно поплыл назад. И тогда человек повелительно выкрикнул какую-то фразу и начертил в воздухе перед собой сложный знак. И произошло странное. Выросший и принявший форму желтого шара заряд распался на рой мерцающих искр, которые соткались в мелкоячеистую сеть, рывком накрывшую животное. Потоки энергии, льющиеся из глаз, иссякли. И монстр забился с протестующим ревом. Зверь был пленен, но никто даже не попытался убить обездвиженную тварь. Похоже, плен считался временным явлением. Воспользовавшись передышкой, остававшиеся на берегу буквально запрыгнули на корабль. Одежда человека в монашеском одеянии дымилась. В момент, когда его заряд превратился в рой светлячков, две молнии зверя достигли человека. Четверо мужчин втянули трап на палубу. Ударил топор, и канат, державший корабль, оказался перерублен. Корабль плавно отчалил от негостеприимного берега, и Олег даже представить не мог, что за сила его двигала. С берега донесся жуткий в своем разочаровании рык. Тварь смогла высвободиться и теперь бесновалась на берегу, но в воду не прыгала. Вздох облегчения пронесся по кораблю. Кто-то тронул Олега за плечо. Он повернулся. Сзади стоял человек в форме и знаками предлагал парню и девушкам проследовать за ним. Олег коротко вздохнул, бросил прощальный взгляд на негостеприимную землю, окликнул примолкших девчонок и последовал за провожатым.